При том, что он часами бывал на воздухе, он боялся, что лицо у него еще бледное. Может, от того, что в зеркало на дверь в ванную по утрам вместе с ним смотрелась густая зелень листвы? Да нет, он действительно неважно выглядел. Наверняка возбуждение отнимает много сил, думалось ему. И, конечно, не давал забыть о немочи стойкий больничный запах повязки, спеленавшей грудь. На второй или третий день он не остался спать наверху. Ему не хотелось выживать из дому сов и обрекать на смерть совят в старой люстре на трех бронзовых цепях. Хватит тех скелетиков в сортирном бачке. Он перешел вниз, прихватив несколько полезных вещей. Теплый бушлат, капюшон от дождя, ботинки, выписанные из Сент-Пола, от Гоуки, чудесные ботинки, мягкие, красивые, защитные от змей. Он уже забыл, что у него есть такие. В кладовке его ожидали еще интересные находки. Фотографии счастливых дней, коробки с одеждой, письма Маделин, пачки аннулированных чеков, каллиграфически выписанные извещения о браке и кулинарная книга Фебе Герсбах. На фотографиях был он один. Их Маделин оставила, а свои забрала. Интересно у нее получается. Среди брошенных платьев был весь ее дорогой гардероб роженицы. Чеки выписывались на большие суммы, причем многие были оплачены наличными. Она что, копила потихоньку? Он вполне это допускал. Над извещениями он расхохотался. Господин и госпожа Понтритер отдают свою дочь замуж за господина Мозеса Е. Герцога, доктора философии. В одном из чуланов под заскорузлой малярной тряпкой он обнаружил с десяток русских книг, Шестов, Розанов. Розанов ему нравился, к счастью, он был по-английски. Он прочел несколько страниц из «Уединенного». Потом оглядел малярное хозяйство, старые кисти, разбавители, иссохшие заляпанные ведерки. Отыскалось несколько банок с эмалью. А что, подумал герцог, что если покрасить пианино и отправить Джуни в Чикаго? У девочки большие способности. А Маделин ей, суки, придется взять пианино, раз доставили и оплачено. Не станет же отсылать обратно. Зеленая эмаль показалась ему самой подходящей, и он, не откладывая, отыскал годную кисть, прошел в зал и набросился на работу. «Дорогой Розанов!» Он сосредоточенно красил крышку пианино. Эмаль была нежно-зеленая, радовала глаз, как летние яблоки. «Громовая истина, какую вы высказываете и какой не говорил ни один из пророков, это, что частная жизнь выше всего. Это общее религии, правда, выше солнца. Душа и страсть, а здесь огонь поедающий. Я задыхаюсь от мыслей, и как мне приятно жить в таком задыхании. Добрых от злых ни почему так нельзя различить, как по выслушиванию рассказов чужого человека о себе. Не надейтесь на дружбу с человеком, который скучает, вас выслушивая. Бог всего меня позолотил, чувствую это, Боже, до чего чувствую». Что ж, очень трогательный человек, хотя временами невозможно грубый. И еще эти его дикие предрассудки. Эмаль ложилась хорошо, но надо будет, наверное, пройти по второму разу. А хватит ли краски? Отложив кисть, пока подсохнет крышка, он задумался над тем, как вывести отсюда инструмент. Громадный дальнерейсовый фургон вряд ли поднимется на его холм. Надо будет подрядить в поселке Татла с его пикапчиком. На все уйдет что-нибудь около сотни долларов, но для ребенка он ни перед чем не остановится, и особых проблем с деньгами у него нет. Уилл предложил ему взять налито, сколько потребуется. Рост исторического сознания любопытным образом привел к тому, что осознание стали полагать необходимым условием выживания. Люди должны осознать свое положение. Если неосознанную жизнь не стоит и проживать, то осознанное также невыносимо. Нужно было взять воду из цистерны. Насос весь поржавел. Он залил его водой, поработал рукояткой и скоро устал.